При этом было обращено внимание на неусыпный контроль за Харпером в связи с возможностью его побега. Хотя и понимали, что уйти с девочками там будет практически невозможно. И все же никто не хотел брать на себя риск в этой сложной ситуации. При этом центр рассматривал различные варианты поведения Джона, допуская среди прочих вариантов его ухода из-под опеки НКВД, исходя из предположительных размышлений самого Харпера, которые целиком могли совпасть с решением центра относительно его будущего. Однако вышло все не так, как планировала и разведка, и контрразведка. Получилось проще и гораздо страшнее, так как никто и предугадать не мог, хотя получившийся результат не изменил радикальным образом первоначально намеченных планов обеих сторон. К девочкам Джон прибыл сам, не похожий на себя. Лицо чернее тучи, глаза воспаленные, глазами мешки. Не давало успокоиться мысль о Норе. Остальное беспокоило меньше. К такому развитию событий мысленно он был готов все 5 лет службы на русских. Не верил лишь тому, оставаясь в каком-то смысле идеалистом, что русские не позаботятся о нем, его семье, когда пробьет час икс. В итоге та самая идейность, заложенная отцовскими рыцарскими генами, сыграла в этой удивительной истории не последнюю роль и отчасти привела к крушению жизни и судьбы Джона Ли Харпера. «Мама улетела домой повидать своих и дедушку Мэтью», — объяснил он дочерям. «Просто были лишние места в самолете, так что мы решили воспользоваться случаем. Скоро она вернется, девочки. А вы пока отдыхайте. Кто знает, когда мы в следующий раз сюда попадем. Война закончила, скоро у нас у всех будут совсем другие заботы, да?» Объяснение отца близняшек вполне устроило, и они унеслись на пляж. В этот вечер впервые за последние годы Джон разрешил себе напиться. В своей спальне на 2-м этаже он налил до краев стакан скотча и медленно выцедил содержимое до дна. Лег на спину и уставился в потолок. Через открытое окно спальни было слышно, как майские волны Черного моря накатывают на галечный берег, разбиваясь о волнорез, мелкую искристую пыль. Глядя в потолок, он не мог видеть, но точно знал, что если повернет голову влево, то обнаружит за прямоугольным, выкрашенным белым маслом окном черное небо, усыпанное изумрудными южными звездами, среди которых он давно уже выбрал себе тайную тропинку, о которой никто не мог знать, даже Нора. Это было не какое-нибудь созвездие или привычное расположение маленьких планет. Это была его тайна, его личная тропа, который мог найти всегда, как бы ни было темно в небесах и как бы причудливо не менялась-то звездная осыпь. И он повернул-таки голову налево, но, к своему удивлению, на этот раз звезд не обнаружил. Небо заволокло беспросветно черным, и это черное обрамлялось контрастным прямоугольником белого окна. Больше не было ничего, ни цвета, ни звуков, ни привычного такими знойными вечерами умиротворения и тихой радости. И тогда начинающему резко пьянеть Джону Харперу подумалось, что это же лучше, чем если бы чистый белый свет был просто окантован черной рамкой того же прямоугольника. В дверь негромко постучали, и кто-то, не дожидаясь разрешения, тихо вошел. Он понял это потому, как клацнул замок в спальне при закрывании дверей. Джон знал все звуки этого дома и мог легко определить источник каждого из них на обоих этажах. Так его учили, это знание никогда не оставляло его даже в критические моменты жизни. Сейчас он знал точно. Опасности нет. Джон с трудом повернул голову направо. Это была Таня. В руках она держала бумажный пакет. «Можно, Джон?» Он, не вставая, кивнул. «Конечно, Таня». Она прошла и присела на край кровати. Пакет опустила на ковер перед собой. Джон пьяно окинул ее вопросительным взглядом. Таня, чуть помедлив, снова взяла пакет в руки и решительно достала из него бутылку водки. Следом за бутылкой поставил на прикроватную тумбочку два тонких стеклянных фужера, добавила к ним нож и лимон. — Я пришла проститься с вами, Джон, — сказала Таня. — Я переводит от вас на другую работу. — А мы? — она слабо улыбнулась. — А мы даже ни разу с вами за все эти годы не выпили чего-нибудь крепче лимонада и даже не познакомились, в общем, как положено, как бы хотелось. Я вот и подумала... Джон пьяно молчал, с трудом улавливая смысл услышанного. Таня решительно откупорила бутылку и наполнила каждый фужер до половины. Харпер молча следил за ее манипуляциями. Он вдруг подумал, что эта девушка, оказывается, хороша собой, чего он прежде в упор не замечал, что у нее приятный тихий голос и, наверное, красивые длинные волосы. Словно услышав его слова, Таня изящным движением руки выдернула заколку, и волосы, оказавшиеся на самом деле длинными и шелковистыми, упруго рассыпались по ее плечам. Она тряхнула головой, желая уложить их ровнее, и Харпер успел заметить, как пара локонов шелковисто блеснула в свете, вползающей в ночь хостинской луны. Такой же лунный отсвет, исходящий от женских волос, он порой улавливал, когда Нора укладывалась спать. И еще он помнил, что всякий раз, когда ощущал этот короткий волшебный свет, ночь с Норой была длинной-предлинной, потому что именно в такие ночи они любили друг друга, как умалишенные. И Нора стонала в его объятиях, не умея сдержать страсть, а он сам, находясь на вершине счастья, все же успевал отрывать ладонь от Нориной груди и прикладывать ее к рту любимой, чтобы лишние звуки не проникали через деревянные полы и перекрытия дома НКВД и не вызывали утром причин для неловкости ни у кого из жильцов чекистского особняка. Она взяла фужер и протянула его Джону. Харпер, словно загипнотизированный, взял, поднес к губам. Таня улыбнулась. Лимончик порезать? Наш сочинский, абхазских сортов? Джон не ответил. Он медленно сделал большой глоток, затем отвел руку от себя, удивленно посмотрел на остатки водки и резким движением опрокинул их в рот. Таня поднесла фужер ко рту и тоже медленно мелкими глотками выпила содержимое до дна. Затем взяла фужер из рук Джона и вместе со своим поставила на тумбочку. Харпер ощутил, как сознание медленно выплывает из него наружу и неспешно устремляется к черному проему окна, окаймленному белым прямоугольником рамы. Он протянул вслед за ним руку, пытаясь удержать, не дать ему оставить его наедине с этой, с этим, с ними, со всеми, но сделать это ему не удалось. Через полупрозрачную муть, затянувшую глаза, он увидал, нет, скорее почувствовал, что его Джона Харпера оболочка уплывает вслед за остатками мыслей туда же, в черную бездну проема, за которым уж нет ничего, ни россыпи южных звезд с тайной тропинкой, протоптанной им по самому краю вселенной, ни чарующих запахов, цветущей под окном магнолии, ни звуков далекого прибоя, шумно бьющегося о пляжный волнорез, ни его любимой и единственной женщины, его Норы.